Сергей Карелин. Мифы и легенды. Книга 10. Глава 1. К радужным островам. «Кто это передал?» — отрывисто произнес Скуратов, не сводя взгляда со своего секретаря. «Бросили в наш ящик для корреспонденции у дворцовых ворот», — нервно сглотнув, ответил тот. «Мы проверили камеры, но, как ни странно, никого не обнаружили. Если письмо подложили вечером, то это делали явно под каким-нибудь заклинанием невидимости». «Значит, ты это читал?» — поинтересовался у секретаря хозяин кабинета. «Да, ваше превосходительство». «Хм. И что скажешь по этому поводу? Информацию-то уже проверил. Знаю твою расторопность, за что и ценю». «Да, проверили», — кивнул секретарь. «Частично подтверждается». «Что значит «частично»?» «Наемники, даже если они наняты князем Бельским, не покидали территорию Японии и не въезжали на территорию Российской империи», — уверенно ответил секретарь. «А как это докажешь?» — хмыкнул немного успокоившийся Скуратов. «Какие ты выводы можешь сделать по поводу данного письма?» «Пока рано делать выводы», — осторожно заметил Рогов. «Но я бы проверил князя Бельского. Все позиции, от прямой слежки до взлома социальных сетей и контроля электронной почты». «Итак, что мы имеем из этого письма?» Скуратов встал из-за стола и, пройдясь по кабинету, задумчиво посмотрел на секретаря. «Нам сообщают, что некто, князь Бельский, во время своего визита в Японию к будущему тестю Амасана Сизуки, встретился там с главой рода Асаха, Вераны Асаха, одного из самых известных родов наемных убийц в Японии, взял его дочь в младшие жены, избежал нескольких покушений, на которые мы потратили уйму денег, и в подарок ему еще дали сотню наемников, которые готовы прибыть по его команде. Зачем? Куда? Почему я вообще ничего не знаю о контактах этого ублюдка с родом Асаха? Почему узнаю о его младшей жене из анонимного письма?» На этот раз голос его стал повышаться, периодически срываясь на крик. «Почему? Где внешняя разведка? Чем она занимается? Что происходит, Никита?» Рогов стоял бледный и старался не смотреть в глаза своему разозленному начальнику. «Нечего сказать», — вернулся за стол Скуратов и внезапно тихим, спокойным голосом произнес. «Тогда слушай меня внимательно». «Да, ваше превосходительство», — подлетел к столу дрожащий секретарь. «Установить тотальный контроль за князем Бельским, начиная с его поместья и заканчивая академией». «Но, Брюс...» — робко возразил Рогов. «Меня совершенно не волнует Брюс», — раздраженно произнес Скуратов. «У нас есть агенты в академии?» «Да, ваше превосходительство». «Активировать. Все усилия на этого Верамира направить. Задание техническому отделу. Взломать плантел его и его советников, Гвоздева и Шемякина. С Трубецкими и Голицынами мы не справимся. Там своих спецов хватает не хуже наших. Хотя, с ними тоже стоит разобраться. Думаю, без них тут не обошлось. Но вот князька можем потрясти». «Да, ваше превосходительство». «И сделайте это как можно быстрее. Даю неделю. В следующий вторник вся информация должна быть у меня. У нас остались агенты в Японии?» «Немного, ваше превосходительство. Во время последней чистки мы практически всех потеряли». «Найдите. Я должен знать, когда наемники отправятся в Россию». «Тут что-то готовится, Никита». Скуратов строго посмотрел на секретаря. «И необходимо это выяснить». «Выясним». «Вызови мне к вечеру Разумовского и Годунова. И Суворова не забудь. Надо кое-что обсудить». «Конечно, ваше превосходительство». «Иди». Дождавшись, когда он покинул кабинет, Скуратов взял плантел и набрал номер. На нем появилась фигурка Алены Скуратовой. «Дочь!» – строгим голосом обратился он к ней. «Да. Ты одна?» «Одна. А что?» В голосе девушки послышалось удивление. «Как у тебя обстоят дела с императором?» «А что ты хочешь узнать?» Она явно не считала нужным скрывать свой сарказм. У нас все хорошо». «Мне не нравится твой тон», — нахмурился отец. «Какой есть», — фыркнула его собеседница. «Завтра утром жду в моем кабинете. Нам надо поговорить», — приказал Скуратов. «Посмотрим», — хмыкнула та. «Алена!» — раздраженно прикрикнул тот. «Не кричи на меня», — зло произнесла она. «Не имеешь права». «Так, успокоимся», — спокойно проговорил отец и вдруг улыбнулся. «Мы что-то не так разговор начали, не с того. Приходи завтра утром в мой кабинет часам к 10. Надо поговорить». «Хорошо, я приду, папа». Скуратов посмотрел на выключившийся плантел и тяжело вздохнул. И вновь старая пристань с десятком ободранных и обшарпанных посудин. Двухмачтовый бриг «Победитель титанов» лениво покачивался на волнах. Капитан, его, кстати, звали Ясон, и был он 30 уровня, презрительно посмотрел на нас. Согласившись принять оплату в 1000 золотых, проворчал: «Забирайтесь на борт, мы скоро отходим». Понятное дело, спорить с ним никто не стал, и спустя 10 минут корабль отчалил. Команда состояла из 5 каких-то зачуханных матросов, не выше 20 уровня, но работали они достаточно ловко. Так что поднятые паруса наполнил ветер, и повелитель титанов отправился в путь. Кстати, на удивление, быстро. Геракл предупредил всех, чтобы держались крепче. Над нами раскинулось усыпанное гроздями звезд темное небо. Все как-то притихли, даже Орфей, и тишину нарушал лишь плеск волн, хлопанье парусов, скрип такелажа и крепкие выражения капитана, которыми он периодически награждал своих подчиненных. Меня тишина вполне устраивала. Пока ко мне никто не приставал и все любовались звездами, открыл меню и, наконец, разбросал накопившиеся плюшки. Как обычно, вовремя ничего сделать не выходит, хотя с квестов, особенно с этого перстня Зевса, я хорошо подкачался. Разложив более-менее ровно характеристики и навыки, посмотрел на итог. Вергилий, грек, чародей, уровень 28, опыт 37 тысяч из 50 тысяч, атака 38, плюс 4 обмундирования, защита 56, плюс 30 обмундирования, здоровье 1270 единиц из 1270, энергия 550 единиц, манна 1100 единиц, сила 22. Ловкость – 23, интеллект – 39. Заклинание. Огненное кольцо – 4 уровень. Огненный шар – 4 уровень. Вспышка – 4 уровень. Ветер – 4 уровень. Дрожь земли – 3 уровень. Тайфун – 3 уровень. Адское пламя – 3 уровень. Базовые умения. Владение посохом – 21. Умение. Удача – плюс 3 постоянно. Омут манны – 3. Сила огня – 8. Сила жизни – 4. Опытный моряк – 1. Вызов Пегаса – уникальная. Богиня-покровитель Артемида. Специализация – повелитель огня. Выглядит вполне достойно. К тому же мне в копилку 3 свитка вызова существ уровня 40+, добавилось, как я помню. Но с ними понятно. А вот вызов Пегаса заинтересовал. Развернул описание. Вызов Пегаса. Игрок вызывает магическое летающее существо. Уровень создания. Уровень игрока, увеличенный в 1,5 раза. Время существования. Уровень игрока, умноженный на 0,5 минуты. Откат. 16 часов. С повышением уровня время отката уменьшается. Внимание! Повысить данное умение могут только боги. Я сразу вспомнил, как выглядел тот самый Пегасик Артемиды. Серьезный крылатый монстр. Правда, тот вроде 70 уровня был, но вот у меня 56-го. Что ж, тоже неплохо. «Ты о чем задумался?» – толкнул меня в бок, как-то незаметно оказавшийся рядом Геракл. «Да вот, созрел, наконец, чтобы характеристики разбросать». «Ну, ты как всегда», – фыркнул он. «Че получил за квест?» Узнав о моих плюшках, с уважением присвистнул. «Ха, хорошо устроился. Выгодно такие квесты выполнять, понятное дело». «Слушайте», — вдруг опустилась на палубу рядом с нами Аврора. «А почему мы просто выйти не можем? Нам же почти сутки плыть». «А ты сейчас попробуй выйти», — Ехидно посмотрел на нее Геракл. Та на некоторое время повисла, а потом уставилась на нас, приоткрыв рот. «Как это? Здесь написано, если вы выйдете до 24 часов, то вернетесь на пристань без возврата оплаты за путешествие. Мало того, получается, если я тут погибну, то смогу возродиться только завтра, и при уничтожении корабля появлюсь на пристани?» «Ну вот ты и получил ответ на свой вопрос», — улыбнулся мой друг. «Думаю, кто-то обязательно скоро нападет, так что готовимся к бою». И Геракл оказался прав. Через полчаса к нам подскочил взволнованный Ясон. «Уважаемые, нас догоняют океаниды. Надо сражаться, иначе все на дно морское пойдем». Эти слова произвели магическое действие на расслабившийся и медитирующий мой отряд. И минуты не прошло, как перед капитаном стояла грозная сила, ощетинившаяся оружием. Вот тут бородач явно впечатлился, и презрение из его глаз исчезло. К нам, кстати, присоединились и матросы, вооруженные внушительного размера арбалетами. Сам Ясон обзавелся большим круглым щитом и коротким мечом. Нацепив на голову шлем, он стал напоминать хрестоматийного спартанца. «А это что за океаниды такие?» — поинтересовался у него Орфей. «Увидишь!» — хмыкнул Ясон. «А ну, к борту!» — вдруг рявкнул он, увидев что-то в темном море. Видимо, зрение у капитана было гораздо лучше нашего. Я, кроме темных и мрачных волн, ничего не замечал. «Хотя нет!» «Вот о чем говорил капитан. В свете звезд увидел быстро приближавшихся к кораблю дельфинов, на которых восседали странного вида грудастые девушки, абсолютно голые и вооруженные какими-то светящимися копьями. Океанида, уровень 40. Вот так напасть. Учитывая, что этих наездниц на дельфинах было не меньше двух десятков, предстояла жаркая схватка. Защелкали арбалеты матросов, а следом в дело включились и мы. В нападавших полетели огненные шары и молнии. На двух океанид спикировало сразу 4 мантикоры, заставив тех отчаянно отбиваться. Правда, выходило это у них довольно успешно. Светящиеся копья оказались очень эффективным оружием. Мало того, что вращая ими, наездницы умудрялись отбивать арбалетные болты, так еще и сумели отправить на перерождение двух матросов. Но и наши совместные атаки не проходили напрасно. Вскоре преследовательниц осталось 15, но они вдруг резко ускорились, и перед нами из воды выскочил огромный дельфин, на котором сидела тоже голая океанида. Но назвать ее девушкой у меня язык не повернулся. Скорее суровая тетка с какими-то горящими багровым инфернальным огнем глазами. Но, учитывая, что у нее было имя, похоже, появился на нашем пути главный противник. Эола, океанида-предводитель, уровень 60. Вскинув вверх копье, она что-то прокричала, и в этот момент все остальные совершили по-настоящему фееричный прыжок. Дельфины перелетели через палубу и нырнули в море, а вот их наездницы спрыгнули на корабль. Оставшиеся 3 матроса бросились в трюм вместе с капитаном и, судя по звукам, доносившимся оттуда, явно закрывали все двери. Так что против океанид остался только наш небольшой отряд. Оказавшись на палубе, боевые красотки бросились на нас. Кстати, я только сейчас смог разглядеть их как следует. Какая-то мертвенно-бледная кожа, выпуклые глаза, резкие черты лица с торчащими из шеи жабрами. Если не смотреть на стройные и гибкие фигуры, невыносимо уродливы. Но копьями, с которых слетали сгустки белого пламени, работали они весьма умело. Наши танки в виде Орфея, Авроры и Геракла встретили нападение во всеоружии. Остальные засыпали морских девушек всевозможными заклинаниями. Однако, как выяснилось, океаниды оказались весьма живучими тварями. Десяток из них, во главе с предводительницей, все-таки добрался до нас. Но первой в бой вступила Эола. Несколько ударов ее копья раскидали наших танков в стороны, а следом за этим она выставила оружие перед собой, принимая на него залп, который мы дружно нанесли. Часть его пришлась на спутниц Эолы, которых вышвырнуло в море. Осталось всего 5 океанид, но главное, что их предводительница невредима. Поставленное ей копье отразило атаки, побыв щитом. Затем последовал ответный удар, и он был страшен. В нас врезались светящиеся лучи, и защиту просто снесло. Тут уже оставался лишь один выход – рукопашная. Но то, что творили эти девицы в ближнем бою, не поддавалось объяснению. Они крутились и вертелись, делали какие-то невероятные выпады из совершенно нереальных поз. Да, они пропускали удары, но их пропускали и игроки, а времени восстановить здоровье, выпить бутылку зелья просто не было. Больше всего досталось Кассандре, которая даже растерялась, учитывая, что вызванные ей создания ничего не могли поделать со своими противниками. И она погибла первой. За ней ушел на перерождение Асклепий, но тот героически сражался до конца, и если бы не его исцеляющие заклинания, трое наших танков отправились бы следом. В конце концов, остались только танки, я и Таис. Эвридика и Калиста были выбиты, а мы впятером встали против Эолы, полоса жизни которой уже стала желтой. Но сдаваться она совсем не собиралась. И наши атаки, даже несмотря на использование Гераклом каких-то хитрых свитков, оставались безуспешными. Эта страшная женщина с красной полосой жизни умудрилась даже нас теснить. Казалось, ее копье, используемое как посох, было каким-то неуязвимым и беспощадным оружием. И после того, как улетели на возрождение еще и Орфей с Авророй, я не выдержал. Раз откат 16 часов, то чего я торможу? Форменный идиот. И я вызвал Пегаса. Над Эолой соткался из воздуха белый крылатый конь 56 уровня. Его появление стало для предводительницы Океанид неприятным сюрпризом, особенно когда тот наклонил голову и буквально протаранил ее. Та отлетела в сторону и, выпустив из рук копье, буквально впечаталась в мачту. Та жалобно заскрипела, но выдержала. Океанида, у которой линия жизни уже балансировала багровой полосой, попыталась подняться, но глаза Пегаса вдруг вспыхнули ослепительным белым светом. Два тонких луча ударили в Эолу, и выставленное ей копье, вспыхнув белым пламенем, испарилось. В ответ такие же белые лучи ударили в Пегаса, но тот умудрился уйти из-под атаки, резко взмыв вверх. Мы, не сговариваясь, бросились к поверженному врагу. Среагировать та не успела, и спустя несколько секунд рассыпалась искрами, пронзенная четырьмя мечами и одним посохом. Пегас опустился на палубу, посмотрел на меня, на удивление умными черными глазами, негромко заржал и растаял. А на месте гибели Иолы появился лут. И надо сказать, он был весьма впечатляющим. Хорошо, что там было 20 тысяч монет, но еще лучше – несколько колец на жизнь, на силу и на интеллект. Лук такого же уровня и два браслета на силу и ловкость. Учитывая, что все это богатство было 30 уровня, то подходило всем членам нашего отряда, за исключением колец на интеллект. Их, кстати, оказалось аж два. Решили их поделить, когда ребята вернутся с перерождения. Тем временем из трюма появился Ясон с тремя уцелевшими матросами. Если его подчиненные стыдливо отводили глаза, то сам бородатый капитан нисколько не переживал. «Молодцы!» – ободряюще сообщил он нам. «Не сомневался в вашей победе! Такие герои! Честь и хвала погибшим!» «Надо же! Я уже думал, что не заметит наш уменьшившийся наполовину отряд!» «Ну ладно, идите спать!» – посоветовал он нам. «А мы займемся кораблем! С этим боем от курса отклонились!» Заявив это, он ушел. Мы тоже не стали задерживаться, даже особо не разговаривали и вышли сразу следом за ним.